женщина послала ему шарф в надежде выяснить, что случилось с ее братом. Шарф был белый, вязаный, ничем не отличающийся от миллиона других. Но стоило ему взять его в руки, как отцовский дом внезапно куда-то исчез, а звук телевизора в соседней комнате стал нарастать и убывать, пока не превратился в монотонное гудение летних насекомых и далекие всплески воды. В нос ударили лесные запахи. Сквозь кроны высоченных старых деревьев пробивались зеленоватые солнечные лучи. Он шел уже 3 часа, почва под ногами стала вязкой, хлюпающей, почти болотистой. Он был напуган, здорово напуган, но старался не поддаваться страху. Если потеряешься в безлюдных северных краях и запаникуешь, можно заказывать надгробную плиту. Он продолжал двигаться на юг. Прошло 2 дня, как он расстался со Стивом, Рокки и Логаном. Они раскинули палатки около, название не приходило, оно было в мертвой зоне. Какой-то ручей, ловля форели, сам виноват. Не надо было так напиваться. Он видел свой рюкзак, прислоненный к стволу старого, покрытого мхом упавшего дерева. Белые омертвевшие сучья, подобно костям, проглядывали тут и там сквозь зелень. Да, он видел свой рюкзак, но не мог достать его, потому что отошел в сторону помочиться и угодил в самую топь. Грязная жижа покрыла его сапоги почти доверха. Он попытался вернуться назад и найти местечко по суше, чтобы сделать свое дело, но не мог. Он не мог выбраться, потому что это была не грязь, это было что-то другое. Он стоял, тщетно оглядываясь кругом, в надежде ухватиться за что-нибудь, чуть ли не смеясь из-за идиотизма положения. Отлил водичку, нечего сказать. Он стоял, поначалу уверенный, что это всего-навсего мелкий заболоченный участок. В худшем случае зачерпнет в сапоги, и ладно, затем будет что порассказать, когда его разыщут. Он стоял, еще не поддаваясь панике, пока жижа не начала неумолимо подниматься выше колен. Тогда он принялся барахтаться, позабыв, что если уж угодил по дурости в болотную топь, то лучше не шевелись. Не успел он оглянуться, как жижа дошла ему до пояса, теперь она была уже по грудь, затягивала его большими коричневыми губами, затрудняла дыхание. Он крикнул, потом еще и еще раз, но никто не появился, ничто не появилось. И только пухленькая коричневая белка пробралась по мшистой коре упавшего дерева, уселась на его рюкзаке и смотрела на него блестящими черными глазками. И вот жижа дошла до шеи, густые коричневатые испарения били в нос, топь неумолимо сжимала ему грудь, и вскрики его становились все тише и судорожнее. Порхали, пищали, ссорились птицы. Лучи солнечного света с прозеленью, как патина на меди, пробивались сквозь листву, а жижа поднялась уже выше подбородка. Один. Он умрет. Один. Он открыл рот, чтобы крикнуть в последний раз, но не смог, потому что жижа проникла в рот, просочилась тонкими струйками между зубов, протекла по языку. Он уже глотал эту жижу и крикнуть не смог. Джонни очнулся в холодном поту. Кожа покрылась мурашками. В руках был зажат туго свернутый шарф. Дышал он учащенно и с трудом. Он бросил шарф на пол, где тот изогнулся белой змеей, больше Джонни к нему не притронулся. Отец вложил его в пакет и отослал назад. Но, наконец-то, писем и бандеролей, слава богу, стало меньше. Чокнутые нашли новый объект для публичного и тайного поклонения. Газетчики не просили больше дать интервью, отчасти потому, что номер телефона был изменен и не значился в справочнике, отчасти потому, что все это уже стало историей. Роджер Дюссо напечатал длинную и злую статью в своей газете, где он был редактором отдела очерков. Он объявил случившееся жестоким и безвкусным розыгрышем. Дескать, Джонни наверняка изучил прошлое некоторых репортеров, которые могли прийти на пресс-конференцию. Так, на всякий случай. Да, признал он, прозвище его сестры Анны было Терри. Она умерла сравнительно молодой, и, возможно, амфетамины сыграли тут не последнюю роль. Но эта информация была доступна любому, кто только хотел копнуть. В статье все выглядело вполне логично. Правда, в ней не объяснялось, как Джонни, не выходя из больницы, мог получить эту доступную информацию. Однако на это обстоятельство большинство читателей, похоже, не обратили внимания. Джонни все это было безразлично. Инцидент исчерпан, и он не имел никакого желания создавать новое. Стоит ли писать женщине, приславшей шарф, что ее брат утонул, истошно крича в болотной жиже, так как пошел помочиться куда не следовало? Разве это успокоило бы ее или облегчило ей жизнь? Сегодня пришло всего 6 писем. Счет за электричество, открытка от кузины Герберта из Оклахомы, письмо от дамы, которая до этого прислала распятие со словами «сделано на Тайване», выбитыми крошечными золотыми буквами на ступнях Христа. Коротенькая записка от Сэма Вейзека и маленький конверт с обратным адресом, который заставил его заморгать и выпрямиться. С. Хезлит, Понд-стрит, 12, Бангар. Сейра. Он вскрыл конверт. Через 2 дня после похорон матери он получил от нее открытку с соболезнованием. На обороте ровным, с наклоном влево почерком было написано: «Джонни, я очень сожалею о случившемся. Я услышала по радио, что твоя мама умерла. В определенном смысле самое прискорбное во всем этом то, что твое личное горе сделали достоянием общественности. Ты, возможно, не помнишь, но мы говорили о твоей маме в тот вечер, когда произошла авария. Я спросила тебя, как она поступит, если ты приведешь в дом грешную католичку. А ты ответил, что она примет меня и всучит мне несколько религиозных брошюр. А потому как ты улыбнулся, я поняла, что ты ее любишь. А твоего отца я знаю, что она изменилась, но, скорее всего, это произошло от любви к тебе и от ее нежелания примириться с горем. Насколько я понимаю, ее вера была вознаграждена. Прими, пожалуйста, мое искреннее соболезнование. Если я могу что-нибудь сделать сейчас или в будущем, рассчитывай на своего друга Сейру». И это было единственное послание, на которое он ответил, поблагодарив Сейру за открытку и за память. Он тщательно взвешивал каждое слово, боясь выдать себя. Теперь она замужняя женщина, и изменить что-либо не в его силах. Но он помнил их разговор о матери и многое другое. Ее открытка вызвала в памяти весь тот вечер, и он ответил ей с горечью и нежностью, хотя горечи было больше. Он по-прежнему любил Сейру Брэкнелл, и ему постоянно приходилось напоминать себе, что Сейры нет, а есть другая женщина, 5 годами старше, мать 2-летнего малыша. Он вытащил из конверта листок почтовой бумаги и быстро пробежал его. Сейра с мальчиком собиралась на неделю в Кеннебанк к подруге, с которой жила в одной комнате, когда училась на 1-м и 2-м курсах. Ее фамилия сейчас Константин, а тогда она была Стефани Карслей. Сейра писала, что Джонни, возможно, помнит ее, но Джонни не помнил. Короче говоря, Уолт застрял в Вашингтоне по делам своей фирмы и по партийным тоже, и Сейра подумала, что могла бы на один день приехать в Паунелл повидать Джонни и Герберта, если это никому не помешает. Звонить мне по номеру Стефани 814-62-19 в любое время между 17 и 23 октября. Если же мой визит будет почему-то не кстати, то позвони и скажи сюда или в Кеннебанк. Я пойму, люблю вас обоих, Сейра. Держа письмо в руке, Джонни посмотрел через двор на лесок, ставший красновато-коричневым и золотым буквально за последнюю неделю. Скоро листья начнут опадать, придет зима. Люблю вас обоих, Сейра. Он задумчиво водил пальцем по словам. Было бы лучше, думал он, не звонить, не писать, вообще ничего не делать. Она все поймет. Что хорошего может принести ей его письмо, и так же, как той женщине, которая прислала шарф? Зачем будить спящую собаку? Сейра могла употребить это слово «люблю», особенно не задумываясь. Но он так не мог. Для него прошлое еще не отболело, а время оказалось грубо сжатым, сплюснутым, исковерканным. По его внутренним часам всего полгода назад она была его девушкой. Разумом он примирился и с комой, и с такой потерей времени, но сердце противилось этому. Отвечать на ее открытку с соболезнованием было нелегко, но письмо ведь можно просто скомкать и переписать. Если получилось не то, что надо, если наметился выход за рамки дружеских отношений, а только такие отношения они теперь и могли себе позволить. Если же они встретятся, он чего доброго сделает или скажет какую-нибудь глупость. Лучше не звонить, пусть все заглохнет. Но я позвоню, — подумал он, — позвоню и приглашу ее. Растревоженный он сунул письмо обратно в конверт. В глаза ему ударил луч солнца, отразившийся от блестящей хромированной поверхности. Гравий на подъездной дорожке захрустел под колесами Форда, Джонни прищурился и попытался определить, знакомая ли эта машина. Сюда редко кто приезжал в гости, почты хватало, но навещали Джонни раза три или четыре. Паунелл был маленькой точкой на карте «Пойди найди». Если машина принадлежит какому-нибудь охотнику до истины, Джонни быстро отошьет его или ее вежливо, но твердо. Именно так советовал Вейзек при расставании. «Хороший совет», — подумала Джонни.